умирающий от безответной любви, тоже шахид, ибо в этот момент он вступает один на один в схватку с энергией, именуемой любовью. Но умереть шахидом значит не предать своего брата-мусульманина, не навредить любимой, не сделать ей хуже из-за гордыни ради желания обладать ей. Будь шахидом до смертного конца. Принеси себя в жертву. Сгори один на костре своей любви. Глава 6. Комната матери и ребенка. Из леса я приехал поздно. Разговор получился слишком длинным и напряженным. Одни чем старше, тем короче. Вот и задержались. Вышел на Балтийском вокзале в нерешительности. То ли ждать маршрутки, то ли идти пешком. Был риск не успеть в общагу до комендантского часа. Ждать можно долго, а идти и того дольше, если маршрутка подъедет сразу. Такая вот диалектика. Холодно. После плохо отапливаемой электрички выйти на промозглый ветер, что может быть холоднее. Съежившись, я огляделся. Когда-то я уже ночевал на этом вокзале. Это было после того, как я не смог пройти на паром, отправлявшийся в круиз по скандинавским странам. И тогда, от отчаяния, я раздал все свои консервы бомжам в порту. Сайру в масле, кильку в томате, худосочные шпроты. Почти на все деньги, что у меня были, я снял койку в комнате матери ребенка на этом вокзале. От обиды я решил умереть с голоду прямо в номере. Купил только 2-литровую бутыль воды, чтобы утолять жажду. Но почему-то еда не лезла у меня из головы. Я лежал и думал, а правильно ли я сделал, что украл из дома эти консервы и раздал их бомжам? После смерти отца мы жили не слишком богато. Я думал о матери, переживает ли она, или рада, что наконец-то от меня избавилась, что я повзрослел и решил жить самостоятельной жизнью. Уезжая, я оставил записку, что еду поступать в техникум в другой город. Почему-то мне казалось, что она не очень переживает, и от одной этой мысли из глаз моих непроизвольно хлынули слезы. Я плакал от собственной беспомощности и ненужности. И мои слезы лились на мельницу желания покончить жизнь самоубийством. Я уже придумывал, как сведу счеты со своей жизнью и как совершу этот символический акт мести миру через саморазрушение в комнате матери и ребенка. Помню, я тогда подумал, что шахидов-смертников от самоубийственного теракта может удержать только любовь к своим семьям. Я старался сдерживать себя и плакать тихо, чтобы не услышал коридорный. Но как я не напрягался, с каждой новой секундой я тряс под одеялом все сильнее и сильнее. И тут меня ударил первый в моей жизни эпилептический удар. Может быть, я попал в резонанс нервной энергии, а может быть, был сильно истощен голодом и бессонными ночами. Помню, ноги мои горели от усталости, этот жар усталости передавался всему телу. К тому же я подсознательно уже настроился уморить себя голодом, сделать себе еще хуже. Как бы там ни было, я вдруг потерял контроль над своим телом, разрыдался, трясясь. Теперь уже жидкость текла не только из моих глаз, но и из ноздрей и рта. Не знаю, сколько это продолжалось, но очнулся я с ощущением, словно по мне проехался танк. Тело ломило, голова раскалывалась. Мозг, казалось, в трясучке отделили от черепной кости. Возможно, в припадке я даже бился затылком о стену. Бррр. С тех пор удары повторялись раз в 2 месяца, в самый нервный момент. Как бы мне сейчас не перенервничать. Я стою на остановке уже полчаса, ожидая транспорта и пританцовывая. Помню, когда меня выставили из комнаты матери и ребенка, в одну из первых ночей я вот так же припрыгивал, чтобы согреться под музыку, льющуюся, как мне казалось, неизвестно откуда. Я хотел дождаться, когда пролетит короткая ночь. «Ты что, придурок, сорвался раньше времени?» Остановился возле меня какой-то паренек. «Здесь не танцуют, танцпол там!» Указал он пальцем, которым секунду назад крутил у виска. Паренек был не один, а с компанией. Видимо, он желал поостроумничать перед девушками. Сделав вид, что я, собственно, и направлялся на танцпол, я оказался у дверей ночного клуба нового типа. Внизу, в холле первого этажа, многочисленные кафешки, бары, игровые автоматы. А наверху, как в современных кинотеатрах, у входа в зал, контролеры надрывали билеты, принимали плату за удовольствие подпрыгивать друг перед другом при шумовых световых эффектах. «Хитро», — подумал я, — «отдельная плата за каждое отдельное удовольствие». А вкупе искусно расставленные силки для каждого вида мании, будь то игра, мания, клуба, мания, жена мания или обжорство с изыском. Ведь сегодня люди не хотят покупать кота в мешке. В общем, я тогда уже нес бред. Усевшись на мягкое кресло, обтянутое синей кожей, я стал наблюдать, как двое мальчишек перекидывали друг другу шайбу по поверхности игрового стола. В руках у них были щитки, похожие на скребки строителей-отделочников. Шайба отскакивала от стен и резко меняла направление. Аэрохоккей. Одно название игры чего стоит. Представьте, что вы висите вверх тормашками, или хоккеисты обрели крылья. Металлическая гладкая поверхность отражала Sega Rally и Wirty Cop 3 и другие грезы подростков. Странно, как родители их отпустили в такой поздний час, подумал я, глядя на этих подростков. Я сидел и смотрел, пока это мельтешение в глазах не начало меня вводить в состояние гипнотического сна. Но тут ко мне подошел охранник и щелчком по носу вывел меня из гипноза. «Эй, подъем! У нас здесь нельзя спать!» «Я в порядке», — сказал я, как боксер говорит рефери после нокдауна. И ожидая, что в следующую секунду он спросит мое имя и возраст, уже полез в карман за документами. Я старался как можно быстрее прийти в себя и изобразить ясный взгляд, но охранник больше ничего не спросил. И тогда, понимая, что не так легко выйти из навалившегося сна, я пошел в туалет умыть лицо. «Эй, дебил, это не танцпол, это туалет!» — цепанул меня все тот же юморист с улицы. Я узнал его по голосу, видимо, он еще там заприметил для себя безответную жертву. «Или ты хочешь здесь танцевать для нас стриптиз?» — продолжал изгаляться парень. Он мог себе это позволить. «Здоровый бугай», — подумал я, оглядев его в зеркале над раковиной, уже пьяный, как и вся компания. Ничего не оставалось, как терпеть его шуточки, умываясь, словно плевком, горько-соленой грязной водой. Я не хотел с ним связываться, и с ним, и с ними. Главное для меня было провести прохладную ночь в тепле, а днем можно будет поспать где-нибудь на лавочке под лучами солнца. Но, если честно, в тот момент меня еще и страх охватил. Их было несколько пьяных, здоровых парней, а я один в незнакомом городе. Помню, я специально долго умывался, ожидая, когда они натешатся и уйдут из туалета. Но вода не помогла. От собственного страха и малодушия меня начало тошнить. Стыдно и противно. Примерно с такими ощущениями я не спеша возвращался на свое место. И только подходя, увидел, что у игровых автоматов играющие ребятишки сцепились из чего-то с компанией из туалета, может быть, не поделили выигрыш или очередность игры. В голове от хлопков, шума автоматов, пистолетных выстрелов, музыки сыпавшихся денег и нескольких бессонных ночей шумело-звенело.